день, снова новая цель. Новый день с улыбкой на лице. И судьба тебя берет на прицел. Ты по-любому должен стать сильнее. Новый день, снова новая цель. Новый день с улыбкой на лице. И судьба тебя берет на прицел. Ты по-любому должен стать сильнее. И до сих пор не верю, что все получилось вот так. Не верю в то, что эта музыка качает города. Бешеный график и дурная суета. Пока кто-то тормозит, мы вступаем за так. Если ты слышишь это, у нас одна волна. Я салютую пацанам, кто рос во дворах, чья душа не поведется из-за сраного бабла. Тем, кто знает, что есть душевная простота. Пока кто-то валит с пьянки, мы качаем страны. Пока кто-то на диване, мы качаем страны. Если ты качаешь с нами, значит все по плану. Это солнечный салам тебе из Казахстана. Эту песню точно не возьмут на телеканалы. Мы простые пацаны, без пафоса и обмана. И если ты качаешь с нами, значит все по плану. Это еще один салам тебе из Казахстана. Эй. Новый день, снова новая цель. Новый день с улыбкой на лице. И судьба тебя берет на прицел. Ты по-любому должен стать сильнее. Новый день, снова новая цель. Новый день с улыбкой на лице. И судьба тебя берет на прицел. Ты по-любому должен стать сильнее. Часовые пояса